Они требуют сравнительно небольшого обслуживающего штата и за последнее время получают все возрастающее применение. Главным условием их эффективного использования должно быть наличие мощного устойчивого грузопотока однородного груза. Примером такой установки является автоматизированный комплекс для перегрузки угля и руды из вагонов суда в Усть-Донецком порту, включающий вагоноопрокидыватели. Их работа автоматизирована и проходит под наблюдением оператора. Однако в данном комплексе не предусмотрен склад, что вызывает остановку вагоноопрокидывателя при отсутствии вагона или судов. Этот недостаток устранен в автоматизированных комплексах для перевозки апатитового концентрата в Медвежьегорском порту с железной дороги в суда и в Пермском порту из судов в вагоны. В первом из них специализированные вагоны подаются локомотивом в разгрузочную галерею, где специальные направляющие рельсы поднимают на ходу кузов вагона, из которого груз высыпается в бункеры. Подача или состав из 8 вагонов в течение 1-2 минут полностью разгружается без затрат ручного труда. Из бункеров груз поступает на ленточные транспортеры, по которым перемещается непосредственно на погрузочные машины или в случае отсутствия судна в склад. Управление затворами бункеров и силосных складов автоматизировано, но может осуществляться оператором дистанционно из диспетчерского пульта. Установкой управляют два оператора, однако возможно и полностью автоматическое управление погрузочными машинами по заданной программе. В Пермском порту апатитовый концентрат перегружается из судов в вагоны с помощью грейферно-бункерной установки, передающий груз грейфером из судна через расположенный на машине бункер на ленточный транспортер, откуда груз перемещается в силосный склад и далее в вагоны. Широко распространенные в речных портах специализированные средства гидромеханизации добычи, выгрузки и обогащения песчано-гравийных материалов представляются также благоприятными объектами для автоматизации управления.